Глава 15. Берлин капитулировал в 3 часа дня. Сдался весь гарнизон, от 16-летнего фолькштурмиста до генерала артиллерии Вейдлинга. Мне пришлось читать в некоторых очерках, что генерал Вейдлинг в момент его пленения имел якобы угрюмый и злобный вид. С этим невозможно согласиться. По моим наблюдениям, наружность Вейдлинга в этот момент выражала глубокое удовлетворение. И это удовлетворение он испытывал не по каким-нибудь там высоким мотивам принципиальной убежденности или же военной целесообразности, а по причине, которую сам он излагает так. «Хотя я и был командующим обороной Берлина, положение в кругах имперской канцелярии было таково, что после принятого мною решения о капитуляции я почувствовал себя в безопасности, только оказавшись у русских». Самый день капитуляции 2 мая был отмечен новой ложью Геббельса, последней ложью его. Уже немецкие солдаты складывали оружие, уже берлинские дома густо забелели флагами капитуляции, и на углу Фосс-штрассе и Герман-Геринг-штрассе я увидел старого немца, который восклицал, не обращаясь, собственно, ни к кому, а так, в пространство. «О, как тихо! О, как тихо! Сколько лет мы не знали этой тишины!» И, вытянув длинную худую шею, старый немец слушал тишину Берлина, как любимую полузабытую музыку. На его морщинистом лице было наслаждение меломана. А Геббельс в своем воззвании, которое вышло утром того же 2 мая, писал, что героические защитники Берлина успешно отбивают атаки русских. Во лжи фашизм родился, во лжи существовал он, и ложью прозвучало его предсмертное хрипение. В новой имперской канцелярии среди книг, которыми были забаррикадированы окна, было довольно много описаний грабительских гитлеровских походов, завоевания Норвегии, покорения Украины, победа в Африке. Немцы издавали их пышно. Какое-нибудь бандитское нападение на беззащитную Данию подавалось как новая Илиада. В книге «Поверженная Польша» я прочел любопытный эпиграф, принадлежащий перу генерал-фельдмаршала Кейтеля. Когда-то Германию называли страной философов, в фашистской Германии их роль заняли строевые офицеры. Кейтель писал: «Гёте сказал, что гром французских пушек в битве при Вальме изменил историю мира. Великий поэт ошибался. Историю мира изменил гром немецких пушек в сентябре 1939 года». Этот афоризм армейского мыслителя выглядел довольно забавно в день 2 мая среди руин раздавленного Берлина. Еще забавнее выглядел сам автор этого проницательного соображения. Я увидел его через несколько дней тут же в Берлине, когда он нетвердой рукой выводил свою подпись под актом о безоговорочной капитуляции Германии. Но об этом в следующей главе.